Глава 43. Он был только для нее. Она это знала. Ни до кого из этих людей этому человеку не было никакого дела. Ему было плевать, живы они или умерли. И только ее он защищал. Только ей он помог пройти первое испытание. Провел за собой и вот открывал ей проход. Снова. Стоя вон там... На том конце этой бесконечной пропасти он смотрел на нее, и огоньки его золотых глаз не колебались. Смотрели на нее, ждали ее. «Давайте быстрее, пока она медлит! Бегом, бегом!» Очарованная тем, с какой легкостью он это испытание преодолел, зачарованная этими золотыми глазами, она даже не сразу сделала шаг. Другие люди стали нагло этим пользоваться. Они тоже видели, что мост открыли совершенно не для них, но знали, что их жизни мало кого заботили. Когда умершие в ловушках люди обошли этого мастера, он даже бровью не повел. Ему было плевать. Он всех их воспринимал как фон, едва заметную массовку. Бросившись вперед, группа людей устремилась по этому мосту, и, как они и ожидали, он снова пропустил их, не моргнув и глазом. Когда первый из них пробежал мимо него, он даже не повернул голову. «Черт! Она что, какая-то принцесса?» — взвыл кто-то из толпы. «Кем нужно родиться, чтобы тебе подчинялся такой монстр?» «Рот закрой, сдохнуть захотел!» Тут же зарычал его друг, перепугавшись не на шутку, думая, что им действительно повезло, что их никто всерьез не воспринимает. Этому чудовищу было просто плевать на их существование. Он их даже не слушал. Держа руку на сфере, он смотрел только на нее. Вообще не двигался, ждал только ее. И она сделала шаг, ступив на серебряный мост. Двинулась ему навстречу. Почему? Единственное, о чем она могла думать. Почему? Кто он? Почему он сюда пришел? Что она сделала, чтобы получить покровительство столь могучего создания? Почему? Она не могла молчать. Преодолев мост, она встретилась взглядом с этими золотыми, горячими посреди пустых глазниц глазами. Но не испугалась. Ведь зла в глубине них не было. Напротив, они казались ей очень таинственными, чарующими, почти непостижимыми. «Потому что ты спасла меня. Однажды», — сказал этот человек, убирая руку с серебряной сферы. «Я возвращаю тебе этот долг». «А?» Тут же шокированно выдохнула та, вновь посмотрев на его спину. Он снова шел вперед, снова ее вел и не желал объяснять ничего больше. «Спасла его?» — задала она вопрос самой себе, послушно двигаясь следом. «Когда?» Когда она смогла спасти кого-то, способного творить такие вещи? Спасти такого сильного? Она? Это было невозможно. Она была уверена, что это ложь. «Вы, наверное, ошиблись», — сказала она, опустив голову. «Вряд ли это была я». Протянул этот человек, повернув голову. «Ты думаешь, что если бы встретила такого монстра, как я, то точно бы эту встречу запомнила, верно?» «Ну...» Слегка запнулась девушка, вновь ощутив на себе этот пронизывающий, изучающий взгляд. Он изучал ее и, кажется, даже сердился. Но она не понимала, за что именно. Эти пронизывающие глаза горели пламенем, и человек перед ней словно ощетинился, как еж, а она, немного подумав, слегка склонила голову. «А почему монстра?» — спросила она первое, что пришло в голову. «А разве нет?» — с насмешкой переспросил тот. «Ну?» — ответила она. «Не знаю». И снова опустила взгляд, словно стесняясь. «Я думаю...» И снова голову подняла. «Я думаю, что вы очень красивы. Вот...» Пробурчала она себе под нос и снова голову опустила, спрятавшись от его взгляда, как маленькая девочка. А человек перед ней от такого заявления аж в половину угас от былого зарева. Духовная сила на его броне пошла волнами, и он почти рот открыл от такого признания. «Я не это имел в виду». Разорвал он неловкое молчание, потому что девушка перед ним была готова вот-вот под землю зарыться. «Простите», — прошептала она, осознав, что сболтнула чушь. «Все нормально», — выдохнул тот, покачав головой. «Я еще при первой встрече с тобой понял, что ты дура». «И как нам дальше идти?» «Да что не так с этой гробницей? В этот раз испытания слишком жуткие. Может, лучше пойдем назад?» Повернувшись к ней спиной, он сконцентрировал взгляд на каменном проходе, откуда слышались голоса достигнувших следующего испытания людей. «Пойдем-ка посмотрим», — сказал он, тут же направившись туда. «Угу». «Про проклятие! Нам что, туда прыгать нужно? Да ну нахер, нас же поджарит!» От балкона на краю бесконечной пропасти вновь брал начало длинный тоннель, выводя ищущих удачу практиков в просторный круглый зал. По сравнению с предыдущими, безвкусными подвалами, этот зал был богато украшен и обставлен. Через каждые 10 метров у стены стояла каменная статуя воителя. Высокие могучие статуи подпирали потолок, держа в руках щит и оружие, для каждой статуи свое. 50 статуй. 50 каменных защитников сторожили зал, охраняли в центре его высокий помост и бесконечный бездонный колодец на нем. Всего 10 ступеней вели на помост, но дальше никаких ступеней не было. Абсолютно гладкий, круглый, глубокий колодец был создан в центре зала, и ничего, кроме тьмы, на его дне рассмотреть было невозможно. Даже несмотря на то, что он был огромный. Если сравнивать его с размахом этого зала, то он точно отнимал половину от его площади. Что еще хуже, в этот колодец невозможно было даже прыгнуть. На его стенах, всего в десятки метров от поверхности, гуляли всполохи диких, хаотичных молний. Целый колодец молний. Они струились по стенам, бросались через его сердце, перебегая на соседние стены, сталкивались друг с другом и отскакивали, расползаясь по своей земле. Туда. Просто невозможно было спрыгнуть. Достигнешь зоны с молниями, и на дно упадет только куча пепла. Если там, во тьме, вообще есть такая вещь, как дно. Множество людей столпились на этом помосте, всматриваясь вглубь колодца. Никто не хотел сдаваться, тем более, что прошли они уже так много. Но эта преграда была для них действительно просто непосильна. По крайней мере, об этом они думали, поймав глазами входящую в зал госпожу, украдкой семенящую за неизвестным им практиком. Насторожившись, расступившись в стороны, дав ему дорогу, они все отступили назад, но смотрели на колодец с жадным взглядом. Ждали продолжения его шествия в надежде снова сесть на хвост. «Страшно?» — спросил этот мужчина, повернувшись к глазеющей в бездну неудачнице. «Немного», — кивнула та. «Сейчас пройдет», — сказал он, потратив какое-то время на изучение этого колодца, а затем положил руку на спину этой девушки и словно невзначай толкнул ее вперед, выбросив прямо в колодец. «А-а-а!» — раздался панический возглас выброшенной неудачницы, и она на глазах у всех полетела прямо в колодец. «Кия!» Испуганный визг прошелся по залу, а столкнувший ее парень вытянул золотой хвост, поддев его жалом один из щитов в руках ближайшей статуи. Дернул на себя и вверх, описав им в воздухе широкую дугу и словно одушевленный трибушет, зашвырнул этот щит прямо в колодец вслед за падающей девушкой. Почти готовая к смерти, она не переставала визжать и падала вниз, видя, как бегающие по стенам колодца змеи становятся все ближе. Хаотичные всполохи невозможно было просчитать, но стоило одной из таких змей устремиться в ее сторону, как между ее лицом и искрящейся смертью возник гладкий, отполированный щит. Несущий смерть всполох ударил прямо в летящую следом за ней вещь, отразился в сторону и ударил другую молнию, просто пробегающую рядом. Разбежавшись в стороны, толкая друг друга, искрящиеся змеи стали толкаться и швырять друг друга, а затем все люди наверху увидели, как из-за этого сражения в самом центре колодца на мгновение возникло свободное окно. Всего на секунду, но удивительно визжащая с перепугу неудачница точно влетела именно в него, преодолела зону с молниями и исчезла за ней, скрывшись во тьме бездонного колодца. «Не советую повторять этот трюк», хмыкнул только что сбросивший ее вниз человек, повернувшись к толпе. «Я не был уверен, что у меня получится как надо». А затем, видя, как у людей вокруг просто открылись рты, быстро схватил еще один щит и просто спрыгнул вниз, вместе с ним исчезнув из виду, безмятежно перевалившись через край колодца. «Черт!» — вздрогнул один из оставшихся наверху. «Да он надул нас! Вот ублюдок!» «Эй!» сказал один из них, осматривая комнату и каменных рыцарей в ней. «Получается, что это все духовное оружие, да?» Стоило ему это сказать, как на зал снова тишина навалилась, но теперь еще более тягостная. «Мое! Ну-ка отвали отсюда! Кто отранит мое оружие, тот труп!»